— Я не отвечу вам, — сказала она. — Не хочу отвечать. Довольно с меня всех этих ужасов. Он горько улыбнулся. — Анна, Анна! И в голосе его слышались слезы. — Разве я не был прав, когда умолял вас избавить меня от этого креста и не заставлять заниматься вашими имущественными делами? Ах, я, видите ли, слишком хорошо знал отвратительное могущество денег, которые могут самых близких людей в одну минуту сделать врагами. Она молча плакала. Он обнял ее. Она улыбнулась. — Я неблагодарная, — произнесла она. — Но мы не останемся здесь больше. Я задыхаюсь. Сойдем вниз. — Я кончил, Анна. Нужно подвести только маленький, маленький, маленький итог. — Пожалуйста, — сказала она, — только я больше за вами следить не буду. Я к этому решительно не способна. На пальто, которое сбросил с себя, войдя в комнату Гуинет, лежала книга в черном переплете с золотым крестом. Аннабель взяла ее и принялась пробегать, ожидая окончания подсчета. То была книга в 1/18 листа, в 243 страниц, напечатанная в прошлом году в Ливерпуле. Заглавие ее было «Перечень верований и учений святых последнего дня». Гуинет поднялся. Он кончил. — Вот как! — улыбаясь и протягивая ему книгу, сказала она. — Вы читаете теперь произведения мормонской теологии? Вам при вашей учености эти глупости должны казаться очень смешными. — Никогда, дорогая моя, — сказал он, взяв у нее свою книгу, — произведение искреннего ума не должно вызывать насмешек другого искреннего ума. С изумлением взглянула она на него. Но не в первый раз доставлял он ей повод удивляться, и она каждый раз все больше и больше его любила. Они поженились, как и предполагал преподобный, 2 сентября. Аннабель выразила желание, чтобы церемония проходила в сумерки и чтобы никого, кроме приглашенных свидетелей, не было. Она предоставила пастору заботу о приглашении их. К 5 часам в столовой виллы, где Роза приготовила ужин жениху с невестой, было уже темно. Снаружи слышался дождь, ливший уже целую неделю. Комната, освещаемая одной свечой, была мрачной. В хрустальном рожке на черном буфете стояла красная роза, качавшаяся каждый раз, когда отворялась дверь. Гуинет поднялся. Они вышли. До дороги их провожал с зонтиком в руке Кориолан. Дождь лил потоками. Их ожидала коляска. Они сели в нее. Лошади тронулись. Из-за спущенного верха коляски, из ночного пейзажа видны были только желтые воды вздувшихся, покрытых рябью ручейков, которые куда-то торопились, освещенные туманную луною. Аннабель отыскала руку пастора и прижала ее к своей груди. — Я боюсь, — прошептала она. — Ты ничему не научил меня в новой моей религии. Я никогда не была в церкви. Ты не боишься неловкостей с моей стороны? —